Но он, Кастнельсон, докажет этому раввину, что он не провокатор. Он предъявит паспорт с пятым параграфом «Национальность евреи» и с минусинской пропиской. «Аид?» — прозвучало рядом. Борис поднял лицо. Перед ним стоял тот же самый рыжебородый, который пробовал остановить его при входе в синагогу. «Да, Аид!» — с вызовом ответил Кастнельсон. «Как отца звать? Игорь. А мать? Ольга. Кто же из них еврей?» «Оба! Я Кастнельсон! Вот мой паспорт!» Борис полез в карман пиджака. «Подожди! Не кричи! Не нервничай!» — сказал рыжебородый. «Дедушку как зовут?» «Моисей. Он умер. А бабушку? Ребекка». «Ну вот это имена. Другое дело», — обрадовался рыжебородый. «Тфилим наденешь? А что это?» Рыжебородый не стал объяснять. Из бездонных карманов своего черного не то пальто, не то сюртука он извлек тонкие черные кожаные ремешки, на которых держалась крохотная кожаная коробочка. Эту коробочку он приложил ко лбу Кастнельсона, а тонкие кожаные ремешки обвил вокруг его головы, при этом сокрушенно качая рыжей головой, сказал: «Какой же еврей в синагоге шапку снимает? Ай-яй-яй!» «Все забыли!» Только тут до Бориса дошло. Почему его Кастнельсона, в котором любой сибирский валенок узнает еврея, приняли в синагоге за провокатора? «Повторяй за мной», — приказал рыжебородый. «Барух Гашем». «Подождите», — сказал Борис. «А как же вызов? Я же приехал, чтобы вызовы заказать». «Тише, не кричи. Ну, сделаем вам вызовы. Давай твой список». И рыжий быстрым, как у фокусника, жестом обронил минусинский список в свой бездонный карман. «Повторяй за мной, Барух Гашем Элухейну!» «Барух Гашем Элухейну!» — неслушающимся языком повторил Кастнельсон. «Леониах Тефилин!» «Леониах Тефилин!» — вторил Кастнельсон. Вокруг стояли евреи. Смотрели на него и рыжебородого. «Аль-Мицват Тофелин!» Кастнельсон встретил взгляды этих евреев и вдруг встал. «Лениах Тофелин!» — сказал он громко. «Шема Исраэл!» Борис набрал в легкие воздух улицы Архипова и выдохнул еще громче. «Шема Исраэл!» «Зачем кричать?» — вдруг сказал рыжебородый по-русски. — Он тебя и так слышит, говори. — Адонай Элохейну, Адонай Эхад, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, — изумляясь себе, вторил Борис на иврите. Был март 1978 года. Вокруг была Москва, столица СССР и оплот всего прогрессивного человечества. В центре оплота стоял Кастнельсон Борис Игоревич, 24-летний еврей из сибирского города Минусинска. Он читал «Шема Исраэл», «Слушай, Израиль», «Господь наш Бог», «Господь един». И парень с гитарой одобрительно качал головой такт его молитве.